Тарантас Надежды Васильевны догнал остальную труппу только часа два спустя на постоялом дворе. Только первый любовник, он же и герой, и любовница его, простушка Миловидова, наняли бричку. Остальные вместе с Микульским, не изменившим традиции, тряслись в еврейской балагуле. Было дешевле и веселей. Ехали на долгих, делая большие привалы. На станциях обедали, пили чай, по деревням закупали необходимую провизию. Надежда Васильевна была превосходной хозяйкой, и под ее руководством Аннушка на всю труппу варила куриный суп, жарила гуся. Если на постоялых дворах не хватало мест, мужчины шли ночевать на сеновал или на деревню. На станции оставались дамы. Ложились рано, вставали с зарей, чтобы выкупаться в реке или побродить в лесу. И опять ехали дальше, приветствуя солнце и свежесть полей. Все были бодры, беспечны, жизнерадостны. Микульский декламировал: «Цыгане шумную толпой по Бессарабии кочуют». Надежда Васильевна, казалось, спала с открытыми глазами и видела блаженные сны. Безвольная, счастливая улыбка застыла на ее лице. Хлудов был все время рядом, ждал приказаний, угадывал малейшие желания, глядел в глаза покорным и пламенным взглядом, ничего не умея, ничего не желая скрывать. «Даже зависть берет», — говорили актрисы. Старые перемывали косточки Надежды Васильевны, а молодые решали отбить Хлудова у старухи. Держали пари, что отобьют, вырабатывали план, злобствовали, даже сон и аппетит потеряли. Мужчины были тактичнее и терпимее. Они не злословили. Кому какое дело? Они даже сердились на баб. Они признавали, что Неронова еще хоть куда, и кто из них отказался бы от связи с нею? «Съест она его, как волк козленка», — говорил комик. «Останутся от нашего Хлудова рожки да ножки. Здоровье у него неважное, а у нее темперамент ой-ой». «Это уж их дело», — возражал Микульский. «А по-нашему совет да любовь. Играть она теперь будет во как, а нам только это и важно». «Где твой Паш, Наденька?» — как-то раз невинно спросил Микульский. Все расхохотались, Надежда Васильевна сдвинула брови. Но это прозвище так и осталось за Хлудовым. Он не протестовал. «Где ваша королева?» — язвительно спрашивали его актрисы. «Надежда Васильевна пошла к реке», — спокойно отвечал он, всегда неуязвимый, печальный, медленный, такой далекий от людей, словно он прислушивался к чему-то над землей и понятному ему одному. Страсть их, которую они оба держали на цепи, как пойманный зверь рвался на волю, грозила разбить клетку. Если бы хоть на мгновение остаться наедине, но это было невозможно. Ни один из них уже не ручался за себя через какую-нибудь неделю этой совместной жизни. И сладко и жутко было представить себе эту возможность. Но оба ждали ее, ждали с напряжением, с трепетом. С виду все было то же, что зимой. Встреча глазами, разговор без слов, нечаянные прикосновения, когда он подавал ей стул, передавал тарелку, подсаживал в экипаж. Но взгляды его жгли и пронзали. Они уже не были так робки, как зимою. Они были красноречивы до ужаса. «Фу ты, батюшки, даже меня старую в жар кидает», — смеялась Дмитриева, красивая женщина, ровесница Надежды Васильевны, но с молоду уже игравшая старух. «Как не позавидовать молодости», — ядовито прибавляла она, и женщины смеялись. А гордая Надежда Васильевна под этими взглядами Хлудова совсем теряла самообладание. Она боялась быть смешной и следила за каждым своим шагом, за каждым словом. Только глаза выдавали ее, мимика ей изменяла.